Глава восьмая. «Вот это и есть панский брод?» — спросил Марко. «Он самый», — сказал один из милиционеров. «И что, по нему можно ходить?» «Умеючи можно», — произнес милиционер. «Если, конечно, не делать шагов вправо и влево. Главное — ощущать под ногами твердую землю. А уж если ступишь хотя бы одной ногой мимо твердой земли, считай себя покойником. Мигом засосет». «И куда ведет этот брод?» — спросил Марко. — В болото куда же еще? — пожал плечами милиционер. — Вернее сказать, к островам. Есть там в болотах три больших острова. Вот туда он и ведет. Там-то они и обосновались, бандиты. — Что, все? — спросил Тарас. — Откуда же мне знать, все или не все? — глянул на Тараса милиционер. — Я там не был, их не считал, но я так думаю, что не все, потому что есть поблизости и другие острова. — И броды к ним? — уточнил Тарас. — А то как же? — ответил милиционер. — А иначе как попасть на острова? — А что, неплохо устроились разбойнички. — покрутил головой Тарас. — Ведь на те острова, я так думаю, можно пробраться только пешком, и причем гуськом, друг за дружкой. Ты, значит, будешь идти гуськом, а они по тебе стрелять и валить одного за другим, как в тире. А тебе ни уклониться, ни залечь, ни шагу ступить в сторону. Хорошенькое дело. «Вот потому-то я и говорю, что никакие батальоны здесь не помогут», — сказал Марко. «Что от них толку? А может, десант с воздуха?» — предположил Тарас. «Так ведь половина десанта утопнет в болоте», — возразил Марко. «Где это видано, чтобы десант высаживался на болото? Нет, тут надо иначе. Надо применить хитрость». Разговор этот происходил в полголоса, так, чтобы его не слышали милиционеры, потому что кто его знает, кем они были на самом деле, эти милиционеры. Может, просто честными людьми, а может, осведомителями перемоги. Или даже самыми настоящими бандитами, внедренными в местную милицию. Все могло быть. А потому уж лучше пока на какие-то темы общаться между собой в полголоса. Чтобы никто не слышал. Так будет вернее и разумнее. «Значит так», — сказал Марко милиционерам, — «ищем в окрестностях панского брода. Что именно ищем?» «Все, что покажется подозрительным, и о том сообщай мне, а дальше будет видно». Милиционеры, а за ними и смершевцы, разбрелись по кустам. Примерно через час все они вновь собрались у панского брода. «Ну и что?» — спросил Марко у милиционеров. «Ничего», — ответил один из них. «Ни мертвых тел, ни следов. Да и какие следы? Если они и были, то их уничтожила ночь и ночная роса. Ночь она все подчищает. Уж такие здесь ночи». «Знаю», — кивнул Марко. — Сам местный. — Ну а что у вас? — глянул он на Тараса и Мартына. Тарас в ответ лишь пожал плечами. — Кроме стреляных гильз ничего, — сказал он. — Гильзы от наших винтовок, от ППШ и, представьте, от немецких автоматов. Из чего можно сделать осторожное заключение, что разбойнички вооружены очень даже неплохо. — А вот я кое-что раздобыл, — осторожно произнес Мартын. — Во всяком случае, так мне представляется. — «Это проще показать, чем объяснить словами. Прошу следовать за мной». И Мартын пошел вдоль болота по направлению к селу. Остальные двинулись за ним, прошли примерно половину километра. «Здесь», — сказал Мартын, останавливаясь. Все остановились и стали вертеть головами, ожидая, вероятно, увидеть что-нибудь особенное. Но ничего особенного не наблюдалось. Кругом была обычная картина, кромка болота, кусты и деревья, мокрая трава под ногами и ничего другого. «И что?» — с недоумением спросил один из милиционеров. «А и в самом деле что?» — повторил вопрос Тарас. «Вот кусты ольхи», — сказал Мартын. «Видите?» «Ну?» — осторожно согласился Тарас, прекрасно зная манеру своего боевого товарища начинать издалека. «Кусты. А вот срезанные с них сучья», — сказал Мартын. «Толстые, а потому должны быть и крепкие. Видите?» «Видим», — все так же осторожно произнес Тарас. Причем, похоже, срезаны они совсем недавно, а, скорее всего, вечером или минувшей ночью. Срез совсем свежий. — Так и есть, — подтвердил Мартын. — Две толстые и крепкие ольховые ветки. — И что же? — спросил на этот раз один из милиционеров. — Ну, срезали. Значит, кому-то это понадобилось, а иначе бы не срезали. — А кому это они так срочно понадобились, чтобы их срезать ночью? Для каких таких целей они понадобились? — Почему тот, кто их срезал, не мог дождаться утра? Утром-то срезать куда как сподручнее, — глянул на милиционера Мартын. — Ну, — развел руками милиционер, — «Уж этого я не знаю». «Хорошо», — сказал Мартын. «Тогда продолжаем наши логические рассуждения. А отсюда следующий вопрос. Для какой такой цели кому-то могли понадобиться эти две ветки?» «Ну, это как раз понятно», — сказал милиционер. «Чтобы идти в болото, без жерди, да еще ночью, разве кто пойдет в болото? Оно ведь как? Вначале нащупываешь жердью путь, а затем ступаешь туда ногой. Или наоборот, не ступаешь, если жердь провалится в трясину. Обычное дело». «Разумеется», — согласился Мартын. «Но отсюда возникает еще один вопрос. Какой длины должна быть такая жердь?» «Метра четыре, не меньше», — сказал милиционер. «Короткой жердью разве нащупаешь дно?» «Замечательно», — скупо улыбнулся Мартын. «А теперь давайте прикинем, можно ли было из этого самого куста вырезать такую длинную жердь?» «Это вряд ли», — вмешался в разговор Марка. «Куст-то приземистый, ветки на нем толстые и короткие». «Вот именно», — согласился Мартын. «Толстые и короткие. А отсюда возникает очередной вопрос. Кому могли ночью понадобиться две толстые короткие ветки? Для каких таких срочных целей? Да еще когда кругом стреляют. А ведь и это еще не все, потому что имеется еще один вопрос. Почему эти толстые короткие ветки были срезаны не у Панского брода, а едва ли не за километр от него, да притом ближе к деревне, чем к броду?» «Между прочим, я также могу вам всем задать один интересный вопросик», — сказал Тарас. «Веточки-то срезаны финским ножом, не срублены, допустим, топором, а срезаны именно финкой. Тут уж я ошибиться не могу. Следы от финки, они очень даже характерные и индивидуальные. Тут я, знаете ли, специалист. Скажи-ка мне, братишка», — глянул Тарас на милиционера, «а что, ваши селяне и хуторяне разгуливают по ночам с финскими ножами?» «Да откуда бы они их взяли?» — удивился милиционер. «Оно, конечно, может, такой нож у кого-то и есть, но вот чтобы носить его при себе, это же холодное оружие. За его ношение придется отвечать по закону». «Вот то-то и оно», — улыбнулся Тарас. «А коль оно так, то веточки резали не хуторяне, а, скорее всего, разбойнички. Спрашивается, для чего?» «Например, чтобы соорудить носилки», — сказал Мартын. «Замечательно», — хлопнул в ладоши Тарас. «Носилки? А для кого?» «Получается, что для раненого», — сказал Мартын. «Две прочные жерди и какая-нибудь накинутая на них дерюга. Вот тебе и носилки. Нести на них человека гораздо удобнее, а главное, быстрее, чем волочь на себе». «Знаю», — кивнул Тарас. «Этот урок я очень даже отчетливо усвоил на фронте. Была парочка случаев. Так вот, о раненом. И кто же он такой, этот горемычный раненый? И, главное, куда его поволокли на самодельных носилках?» «Я думаю, что дело было так», — сказал Марко. «Ястребки в ночном бою подстрелили какого-то бандита, важного бандита. Может быть, кого-нибудь из их командиров или, я уж и не знаю, кого именно. Что делать? Тащить его ночью по болоту? Вдобавок, когда тебе вдогонку стреляют? Так погубишь и себя, и этого важного бандита. Значит, его нужно надежно спрятать, а затем, когда шумиха утихнет, за ним вернуться. А где его можно надежно укрыть?» «В каком-нибудь сельском доме, где же еще?» «Вот они его и поволокли в село. А ведь ночь, темно, стреляют. И потом, а вдруг погоня?» «Значит, надо как можно быстрее. А быстрее — это на носилках. А если этот важный разбойничек еще и солидной комплекции, то тут и вовсе упреешь, пока дотащишь его до какого-нибудь укрытия», — предположил Тарас. «Солидной комплекции», — глянул на Тараса Мартын. «А что, интересная версия. Надо бы постараться о ней не забыть». «Но коль все это так, и мы рассуждаем правильно, то что же получается?» — спросил Марко сам у себя и одновременно у всех, кто был рядом. «А получается вот что. Этот раненый где-то совсем рядом, спрятан в каком-то сельском доме или клуне. Этот дом или клуня с краю села, потому что вряд ли бандиты таскали бы его по всему селу. Не до того им было. И времени в обрез, да и боязно, а вдруг напорются на нас. Значит, он сейчас в какой-нибудь крайней хате». «Резонно», — согласился Мартын. «Думаю, так оно и есть», — поддакнул Тарас. «Ну, а вы как считаете?» — глянул Марко на милиционеров. «Может, оно так, а может, как-нибудь по-другому», — уклончиво ответил один из них. «Всякое может быть. Хат на краю немало. Может, кто-нибудь и припрятал. Мой кум, Явтух Серко, тоже вот живет с краю». «Значит, — решительно произнес Марко, — сделаем так. Пойдем и поищем этого важного раненого бандита. Обойдем все крайние дворы. Может, и найдем. Но вперед. Крайних дворов, где по определению можно было укрыть раненого бандита, насчитывалось 8. Другие хаты стояли поодаль. Конечно, смершевцы, а вместе с ними и милиционеры, могли ошибаться. И раненый бандит был спрятан вовсе не в крайних, а именно в отдаленных хатах. Все могло быть. Но коль решено было начать с крайних хат, то с них и начали. Зашли в первый двор. Навстречу вышел хозяин, мужчина лет за 50. Вид у него был сумрачный и встревоженный. «Доброго тебе дня, хозяин», — сказал Марко. «Не выгонишь со двора?» «Коль вы зашли непрошенными, так как же вас выгонишь?» Пожал плечами хозяин. «Сами пришли, сами уйдете». «А если не уйдем?» — с озорной улыбкой спросил Тарас. «Может, и не уйдете». Все так же сумрачно ответил мужик. «Кто вас знает, кто вы такие?» «А что, милицейской формы ты на мне не видишь?» — спросил один из милиционеров. «И форму вижу, и тебя знаю», — сказал мужик. «А тех троих не знаю. Селяне и селяне». «Так надо, дядька», — внушительно произнес Тарас, «чтобы мы были без формы, потому что не кур мы приехали ловить березичи, понимать должен». «Понимаю, коль оно так». Невесело усмехнулся мужик. «Какие уж тут куры». «Молодец, если понимаешь», — похвалил мужика Марко. «А тогда скажи, что, гости к тебе ночью заходили?» «Какие такие гости?» — глядя в землю, спросил селянин. «Сам знаешь, какие». «Не было у меня никаких гостей». «Что, и стрельбы у панского брода ночью не слышал? Недалеко ведь, панский брод, от твоей хаты». «Ну, слышал», — неохотно ответил мужик. «Так и что с того? Сейчас все стреляют, хоть ночью, хоть днем. А вы в них, они в вас». «Значит, говоришь, никто ночью к тебе не заходил?» Прищурил глаз Тарас. «И никакого гостя сейчас в твоем доме нет? Или, скажем, в Клуне, или в Каморе?» «А кто у меня может быть?» Все так же, глядя в землю, спросил мужик. «Только я, дожинка, да еще внучок». «А если поискать?» — напористо поинтересовался Тарас. «Ну, ищите», — равнодушно согласился мужик. «На то вы и власть». «А если найдем?» — продолжал настаивать Тарас. «Тогда-то тебе придется отвечать по закону. Да ты вначале найди, а потом уж пугай». Впервые за все время разговора поднял глаза мужик. «Не будем мы у тебя искать», — сказал Марко. Это было так неожиданно, что все с удивлением посмотрели на него, даже сумрачный мужик. «Некого тут искать. Вот что!» Обратился он к милиционерам и двум своим подчиненным. «Покурите махорки за воротами и подождите меня». Оба смершевца и три милиционера, ничего не говоря, вышли за ворота и уселись на сваленных в кучу бревнах. «Ты нас, хозяин, извиняй», — сказал Марко мужику и тоже уселся на обрезок бревна. «Не со зла мы». «Да, ну понятно», — кивнул мужик и присел рядом. «Бой был ночью у панского брода», — сказал Марко. «А до этого в самом селе в нас стреляли». «Мы, конечно, в ответ. Двоих мы уложили, а третьего, похоже, сильно ранили». «Так вот, мыслью его раненого бандиты и припрятали в чем-то крайнем доме. Следы ведут именно сюда. Его-то мы и ищем. Такие дела». «Сам-то ты вроде из наших?» — спросил мужик. «Да», — просто ответил Марко. «Из соседней области, из села». «Не пожгли твое село?» — спросил мужик. «По слухам, не очень», — ответил Марко. «Сам-то я давно там не был. Нечего мне там делать, разве только на кладбище побывать, да кривые кресты на могилах поправить. Был на войне, а теперь вот здесь. Надо же кому-то...» «Не заходил ко мне никто ночью», — сказал мужик. «Хочешь — верь, хочешь — не верь». «Верю. Потому и говорю сейчас с тобой», — сказал Марко. «И у соседей тоже не ищи», — сказал мужик. «Поищи у Явтуха Серко». «А для видимости поищи у меня», — сказал мужик. «А то ведь удивительно получится. Пришли, а искать не стали. А почему не стали? А это тот самый вопрос, за который по нынешним временам пускают пулю в лоб или красного петуха под крышу». Марко ничего на это не сказал, встал и позвал сидевших на бревнах смершевцев и милиционеров. «Будем сейчас искать», — сказал он. «То не искать, то искать», — проворчал один из милиционеров. «А ты, братишка, не ворчи», — дружелюбно произнес Тарас. «Значит, оно так надо. Ну а что ты думал? Мы же СМЕРШ, и дела наши неисповедимы». Обыск, понятное дело, не дал никаких результатов. Обыскали еще один за другим три двора и с теми же результатами. «А теперь», — глянул Марко на милиционера, — «веди нас к своему куму Явтуху Серко. Посмотрим, как он живет, этот твой кум. Ну, что ты на меня так смотришь?» «Так ведь кум», — нерешительно произнес милиционер. «Вы-то побыли, да и уехали, а мне здесь жить. И как же я буду общаться с кумом? Он скажет, ты приходил ко мне с обыском, и на двор меня к себе не пустит. А ты все вали на нас», — посоветовал Тарас. «Скажи, приехали, заставили. А я человек подневольный. Можешь даже матюгнуться в наш адрес. Мы не обидимся». Милиционер в ответ на эти слова лишь скривился и указал рукой на один из домов. «Вот там, дескать, проживает мой кум Явтух Серко». «А что?» — шепнул Тарас, обращаясь к Марку. «Этот Явтух какой-то особенный. Имеются подозрения?» «Имеются», — коротко ответил Марка. «Понятно», — также коротко ответил Тарас. Подошли к дому, на который указал милиционер. «Эй, хозяин!» — постучал Тарас в запертые ворота. «Дома ли ты?» На стук вышел сам Явтух Серко и недобрым взглядом уставился на нежданных гостей. Вначале оглядел всех смершевцев, а потом по очереди каждого милиционера. «А, кум!» — сказал он скрипучим голосом. «И ты здесь. Так это значит, ты привел ко мне таких гостей? Что ж, спасибо тебе за это, кум!» Милиционер ничего не сказал, лишь отвел глаза. «Открывай ворота, дядько», — сказал Тарас, — «коль мы уже пришли». «А кто ты такой, чтобы отпирать тебе ворота?» — спросил Явтух Серко. «На тебе, добрый человек, ничего не написано». «Зато написано в моем удостоверении», — сказал Тарас. «Читать-то умеешь, вот и читай». «Так там, наверное, по-русски», — сказал Серко. «А я по-русски не умею». «А твой кум тебе переведет, если что», — сказал Тарас. «Он-то понимает русский язык». «Ну так что? Отопрешь ворота или, может, нам перебраться через плетень? Это для нас пустячное дело». Хозяин ничего на это не сказал и отпер ворота. «Вот так-то лучше», — проговорил Тарас. «Культурнее. Кто помимо тебя есть в доме?» «Я и есть», — ответил Явтух Серко. «Еще моя старуха. Еще две незамужние дочери». «И все», — уточнил Тарас. «А нам больше никого и не надо», — ответил Явтух Серко. «И вас тоже нам не надо. Ходят тут незнамо кто и непонятно для чего». «Что ж ты такой злой, дядя?» — укоризненно произнес Тарас. «Это мы-то незнамо кто. Это они, которые на болотах незнамо кто. А мы вот они, все на виду. Так, говоришь, мы никого, кроме твоей жинки и двух красавиц-дочек, в хате не найдем? И в клуне не найдем, и в хлеву, и на горище, даже если очень-очень поищем?» «Никого», — односложно ответил Явтух Серко. «Ты сказал, мы все услышали», — констатировал Тарас. «Нет, значит, нет. Да ведь только если мы кого-нибудь найдем, то совсем другой разговор с тобой будет, дяденька. И, как ты догадываешься, не в этом месте. Потому что одно дело, если ты нам поможешь добровольно, и совсем другое дело, если ты проявишь злостное упорство. В первом случае ты нам друг, во втором случае ты нам враг. Ну так как?» «К тому же ты призадумайся», — добавил Марко. «Не зря же мы пришли именно к тебе, а не еще к кому-то. Значит, была у нас причина прийти именно к тебе. Вот ты о чем подумай». «А заодно подумай о двух своих дочерях и жене», — вступил в разговор Мартын. «На кого ты их оставишь? Что с ними будет?» «Да и хозяйство твое все пойдет прахом», — вздохнул Марко. «Сами бабы не справятся, а помочь некому. Кто, скажем, возьмет замуж твоих дочек, если ты того?» «Не возьмут, побоятся. Вот и подумай». «Уж если кум взял ты грех на душу, так и признайся», — неожиданно вмешался в разговор милиционер. «Тут ведь дело такое». Какое-то время Явтух Серко упорно молчал, лишь лицо его судорожно кривилось. Затем он глянул на Марка и сказал глухим голосом. «А ты сам как бы поступил на моем месте? Пришли ночью, сказали спрячь, и ухаживайте за ним, пока мы не придем и не заберем его. Кормите, лечите. И что было бы со мной, если бы я не согласился? С моей старухой, с дочками? А ведь они так и сказали. Смотри, говорят, у тебя дочки. Ну и что бы ты стал делать, будь на моем месте?» «Не знаю», — честно ответил Марко. «Вот видишь, ты не знаешь», — вздохнул Явтух Серко. «А мне пришлось выбирать, хотя и выбора-то у меня никакого не было». «Где он?» — спросил Марко. «В клуне», — ответил хозяин. «Там у меня что-то вроде летней хаты. Тепло не дует и не капает. Там он и лежит». «Что, тяжело ранен?» — спросил Марко. «Сдается, что двумя пулями», — ответил Серко. «Одна на вылет, а другая осталась в теле. Он в памяти? Когда как? Оружие при нем имеется. Да, револьвер или пистолет, я в этом не разбираюсь. Под подушкой. Когда за ним обещали прийти? Они не сказали. Пожал плечами Серко. Сказали только, что придут. Тех, которые его принесли, сколько было? В дом заходили двое. Может, еще кто-то оставался во дворе. Я не видел. Было темно. Тех двоих ты знаешь? Одного. Помедлив, ответил Явтух Серко. Кто такой? Наш, здешний. Зовут Стась, а фамилия Швайко. Страшный человек, душегуб. Еще до войны то в тюрьму, то из тюрьмы, а затем пропал. Не было о нем слышно ничего всю войну. Думали, убили его, наконец-то. А вот нет, не убили. Как кончилась война, так он и объявился. Бандитствует. То на одном хуторе появится, то на другом, то в селе. Откуда ты это знаешь? То, что он появляется на хуторах и в селе, так ведь люди говорят. Это вам они ничего не говорят, а промеж себя ведется разговор. Вот и ко мне ночью пришел. Страшный человек. Главное, все время улыбается. Как так? Все время улыбается? Что, такой веселый? Лицо у него такое. И не хочет вроде бы улыбаться, а все равно будто улыбается. И улыбка такая добрая, детская. Помолчали. Умолк Явтух Серко, молчал Марка, молчали остальные. «Вот что», — произнес наконец Марка, — «в Клуню сразу не пойдем. Будем искать в других местах с шумом, грохотом, криками, матюками. Пусть все другие думают, что Явтух ничего нам не сказал. И мы за это на него рассердились. Ты уж, Явтух, извини за то, что мы наведем в твоем хозяйстве беспорядок. Так надо». «Ничего, дочки потом приберут», — махнул рукой Явтух. «Не это главное». «Тогда начинаем», — скомандовал Марко, с грохотом и криками. Ну а потом он глянул на Мартына и Тараса. «Вы вдвоем как бы ненароком заглянете в Клуню, а дальше вас и учить не надо. Только помните о том, что у него оружие, и его обязательно надо взять живым». Тарас сделал успокаивающий жест рукой, улыбнулся и сказал. «Все будет в порядке. Возьмем тепленького и красивенького, не впервой». «А теперь слушайте сольный номер моего концерта», — прокричал он. «Ну-ка, хозяин, кого ты здесь прячешь? И почему не сознаешься? А вот сейчас мы поищем». И он с грохотом ударил по стене железным чаном. Закричали и загрохотали. Кто чем не попадя и все остальные. На шум из дома выбежала жена Явтуха. А за нею и обе его дочери. Жена, как и положено, тотчас же заголосила. «Цыть!» — прикрикнул на нее муж. «Ничего, пускай голосит», — сказал Тарас. «Так даже лучше, правдоподобнее. В любом концерте главное — реализм». Вслед за матерью заголосили и дочери. Шум, доносившийся со двора Серко, был настолько громким, что ко двору начали подбегать люди. Уж не случилось ли что-нибудь у соседей? Уж не умер ли кто-нибудь из них? Но, увидев людей в милицейской форме, народ тотчас же уходил. Дело было понятно. К Серкам пришла советская власть и что-то ищет. Ну а что именно она ищет, это уж ей, власти, виднее. А нам, народу, лучше держаться в стороне. Пошумев и погремев, Тарас и Мартын переглянулись, отдали автоматы Марку. Вытащили из-за пояса пистолеты и приблизились к Луне. В саму Клуню они сразу не пошли. Надо было произвести небольшую разведку. Все-таки у того, кто находился сейчас в Клуне, имелось оружие. И с этим приходилось считаться, даже если тот, кто находился в Клуне, был сейчас без сознания. Осторожно заглянув в щелку двери, Тарас увидел раненого. Он лежал на топчане в углу Клуни и шевелил руками. Значит, скорее всего, он был в сознании. Расстояние от двери до топчана было не таким большим. Его можно было преодолеть в два стремительных прыжка, что Тарас и сделал. Рывком распахнув дверь, он, как ловкий и гибкий зверь, мгновенно достиг топчана и навалился всем телом на раненого. Тотчас же вслед за ним точно такие же два прыжка совершил и Мартын. Совладать с двумя сильными и ловкими мужчинами раненый, конечно, не мог. Он даже не успел вытащить из-под подушки руку с пистолетом. «С пистолетиком-то не балуй, дядько», — сказал Тарас, отнимая оружие у раненого. «А то ведь добалуешься». Раненый тяжело дышал, молчал и с ненавистью смотрел на Тараса и Мартына. «Глянь, как он на нас смотрит», — усмехаясь, сказал Тарас Мартыну. «У меня прям-таки мороз по коже от его взгляда». «А, между прочим, мы оказались правы. Толстенький карасик. Килограммов, наверное, за 100 будет. Такого и вправду далеко на себе не утащишь. Вот они и понадобились носилочки. А, дядька, сколько в тебе весу? Молчишь. А вот это напрасно. В твоем положении лучше говорить, просто-таки перебивая самого себя. И прозой, и стихами. В Клуни вошел Марко. «Все в порядке», — сказал Мартын. «Вот он, раненый, в сознании». «Вижу», — кивнул Марко. «Говорить-то он может?» «Думаю, что может», — сказал Тарас. «Коль уж пытался стрельнуть в нас из пистолета. Кстати, пистолетик немецкий. Вальтер называется». «В село его надо», — сказал Мартын. «В сельсовет. Тут какой разговор? Он как женщины голосят, будто по покойнику». «Понятное дело, что тут не поговоришь», — согласился Марко. «Присмотрите за ним, я скоро». Он вышел из Клуни и подозвал одного из милиционеров. «Беги в село», — сказал он, — «и организуй подводу, скажи для раненого. Да успокой там народ, если что. Скажи, что раненый не наш, а из болота, понял?» Милиционер кивнул и скорым шагом отправился в сторону села. Марко вернулся в Клуню, он подошел к раненому и какое-то время молча смотрел на него. Или, скорее, даже не на него, а сквозь него, думая какую-то свою думу. «Значит так», — сказал, наконец, Марко, обращаясь к раненому. «Раны у тебя, я вижу, тяжелые. От них и умереть недолго. Значит, надо тебя лечить. Что ж, мы можем и вылечить, а можем и не лечить. И через пару часов ты умрешь. Что тебя больше устраивает?» «Я ничего не буду вам говорить», — произнес раненый и скривился. «А это дело хозяйское», — спокойно ответил Марко. «Можешь и не говорить, и умрешь. А мы поможем тебе умереть», — добавил Тарас. «Вот из этого самого пистолета, который нашли у тебя под подушкой. Или я придушу тебя собственными руками. Мы СМЕРШ, ты понял? Слышал такое слово? С такими, как ты, мы не церемонимся». И Тарас сотворил неописуемо зверское выражение лица. «Я иностранный гражданин», — сказал раненый и опять скривился. Видно было, что каждое сказанное слово причиняет ему боль. «Вы не имеете права». «Из каких же заграничных стран ты к нам явился?» — спросил Тарас. «Я поляк», — делая ударение на первом слоге, сказал раненый. «Но гражданин Великобритании». «Тот-то, я смотрю, выговор у тебя вроде как бы не наш», — усмехнулся Тарас. «Поляк, выходит, да еще и гражданин Великобритании. И зачем же ты к нам прибыл, поляк из Великобритании? Что ж тебе не сиделось дома?» «Я иностранный гражданин», — повторил раненый. «Вы обязаны обращаться со мной гуманно. Я требую, чтобы меня немедленно доставили в госпиталь». «Во как!» — присвистнул Тарас. «Он еще и требует. Голубок ты мой драгоценный. Мы тебя взяли в чужой стране и с оружием в руках. Вот он, пистолетик, из которого ты ночью стрелял по нашим гражданам. Тебе понятен расклад? Или растолковать подробнее?» «Это не ваша страна», — сказал раненый. «А чья же?» — глянул на него Мартын. «Твоя, что ли?» «Это Украина», — сказал раненый. «Вы здесь оккупанты». «Ой», — скривился Тарас. Хотел добавить еще что-то, но лишь махнул рукой. «Сейчас прибудет подвода, мы тебя на нее погрузим и повезем», — начал Марко. Но Тарас его перебил. «И довезем тебя до болота, где с радостью и утопим. Это будет очень даже гуманно. Или, может, ты думаешь, что мы шутим? Знаешь, почему мы не придушим тебя сейчас? Чтобы не пачкать твоей поганой кровью селянский двор. Вот почему. Тут живут люди, а в болоте тебе самое место». «Кажется, прибыла подвода», — прислушавшись, сказал Тарас и глянул на раненого. «Все, карась, молись. Не видать тебе твоей Великобритании». Это действительно была подвода, запряженная лошадью. «Хлопцы, помогите погрузить этого путешественника», — позвал милиционеров Тарас. «А то сами мы, наверное, не справимся и надорвемся». Милиционеры вошли в Клуню и с опасливым любопытством уставились на раненого. «Да вы его не бойтесь», — усмехнулся Тарас. «Он уже не опасен. Тем более, что довести нам его нужно лишь до болота. Это недалеко. Ну, ухнули и подняли». Общими усилиями раненого вынесли из Клуни и уложили на подводу. Евтух Серко, его жена и обе дочери со страхом и недоверием смотрели на всю эту процедуру. «Ну, поехали», — скомандовал Марко. «А вы, хозяева, извиняйте нас, потому что не по своей мы воле». «А с нами что же будет?» — угрюмо спросил Явтух Серко. «А ничего не будет», — спокойно ответил Марко. «Живите себе. Вот выдавай дочек замуж. Гляди, какие они у тебя красавицы». «Так ведь ночью придут», — все так же угрюмо произнес Серко. «И что тогда?» «Думаю, что не придут», — сказал Марко. «Не до того им будет. Ну, а если попробуют, то мы рядом. так что не опасайся».